от души. Я не буду лезть в душу, просто забуду эту любовь твою. Я не буду лезть в душу, просто забуду эту любовь твою. Не по душе походить на самого себя. Образца года давно ушедшего, и я как будто в заперти в клетке, и я там должен вспоминать свои погрешности, ошибок куча, как несказанных слов, стихов недописанных о тебе пару сотен. Пытаюсь удивить, я потерялся в себе. Быть идеальным, вот что приелось больно. У каждого своя роль в нашей игре. Еще 2-1 более, чем достойный. Но я проиграл, и не привыкать же мне грязнуть от любви в душевной боли. Мы погрязли во лжи, ну да, приукрась, сделай меня, как обычно, виноватым. И я хотел бы тебе пару слов сказать, но ты не давала, не давала. И я не буду. Месяца назад, тогда мы в первый раз с тобой гуляли, и наш первый поцелуй на патриарших прудах. И как друг друга крепко мы держали, и я терпел все. И возвращаясь назад, я набирал твой номер, говорил, что скучаю. Ты так боялась, что мама услышит тебя, когда ты клятвенно в любви признавалась. И тот дождь, который стекал по щекам романтики, придавая поцелуем нашим. И это было так красиво, я тогда не знал, что упущу тебя, какой же я дурак. И каждая мечта твоя сбывалась мною. Я все делал, чтобы тебе приятно было. Теперь мою любовь называешь игрою. Наверное, заслужил я, заслужил. Сейчас что? Мы верим мечтам, которые все это время сами создавали. И я хотел засыпать, обнимая тебя, но, видимо, не суждено мечтам сбываться. Если есть мечта, то иди к ней.